Бах. Бах, Иоганн Себастьян. 1685-1750. Немецкий композитор и органист. Бах был дважды женат и оба раза счастлива. Его первая жена была прекрасной хозяйкой. Он прожил с ней 13 лет в полном согласии. Через короткое время после ее смерти он женился вторично. Вторая жена понимала толк в музыке, переписывала его ноты, с удовольствием слушала его сочинения и часто помогала ему в работе. О домашних концертах заботились дети Баха, которых было 20.